Каждое качество духа – утвержденный огонь. Сосредоточиваясь на нем, вызываем усиление пламени. Это как бы поливка сада. Каждый день можно в последовательности выбирать звучащее качество и усиливать его, концентрируя на нем мысль. Особенно, когда планетное неуравновесие стихий напряжено до предела, хорошо сосредоточиться на равновесии. Мыслью вносим корректив в явление дисгармоничное. Арфа духа чувствительна ко всему, происходящему на планете. Но арфа духа не флюгер, а настроенный инструмент. Звучать должна только в гармонии. Настроенность или лад устанавливается мыслью и волей. Расстроенный инструмент для игры не годится. Даже в самую сильную бурю капитан корабля должен являть спокойствие, чтобы корабль не погиб. Именно ярости стихий противопоставляется спокойствие духа и самообладание. Так же и в жизни. Когда зеркало духа указывает необычное следствие в пространстве, только спокойствие, равновесие и самообладание могут быть противопоставлены хаосу. Сохранить в это время равновесие будет победой над дисгармонией сфер. Не может спокойствие духа зависеть от внешних условий, если твердыня внутри охраняется стойким пламенем великого качества равновесия. Да, сегодня в пространстве нехорошо, но что из того? Твердой рукою ведет капитан корабль свой по бурной стихии.